10. Все быстрее двигались ноги стрелка в разбитых потрепанных сапогах. Еще и еще быстрее. Он все четче выбивал ритм, и Джейк вдруг осознал, что ритм этот он уже слышал. В Нью-Йорке, во время первого прыжка. Перед тем, как он встретил Эдди, мимо него прошел молодой негр в наушниках и с плеером. Его ноги в сандалиях двигались в такт музыки, которую он слушал, а себе под нос он напевал что-то вроде «Чан-бан, чан-бау». И вот этот самый ритм Роланд выбивал сейчас на эстраде, а каждое «бау» сопровождалось резким ударом каблука о деревянную доску. Вокруг них люди начали хлопать. Не в такт, так быстро руки двигаться не могли. Хлопать и раскачиваться. Женщины в юбках приподняли их и начали покачивать из стороны в сторону. На всех лицах, молодых и старых, Джейк видел одно и то же — искреннюю радость. «Нет, не просто радость», — подумал он и вспомнил фразу, которую его учительница английского языка характеризовала те книги, которые сразу становились близки. «Восторг абсолютного узнавания». На лице Роланда заблестел пот. Он опустил скрещенные руки и начал хлопать. При каждом хлопке жители Калии скандировали одно и то же слово. «Кам! Кам! Кам! Кам!» У Джейка мелькнула мысль, что этим словом некоторые парни называли сперму, и решил, что это не может быть совпадением. Конечно же нет. Как и то, что встреченный мною негр пританцовывал под этот же ритм. Это все луч. Это все 19. «Кам! Кам! Кам!» Эдди и Сюзанна уже хлопали и скандировали. Бенни хлопал и скандировал. Джейк присоединился к ним.